Глава третья. Элиза. «Располагайтесь с удобством, Элиза». Сеймур говорил официально и почти не смотрел на меня. Он широким жестом очертил помещение личного кабинета. Светлое дерево в оформлении и бежевая обивка мебели с акцентами цвета миндаля создавали ощущение уюта и легкости, что совершенно не вязалось со сформировавшимся у меня образом дракона, что сегодня станет моим мужем. Мне было известно, что это его столичная квартира, но я все равно подозрительно принюхивалась. Помещение насквозь пропитал запах грозы. Сеймур явно проводил здесь много времени. «Оформлением занимались не вы?» — уточнила я зачем-то. «Специалисты, само собой. Я лишь высказывал пожелания. По мне, здесь уютно, но если хотите, можно разместиться в любой другой комнате». «Да, уютно», — смутилась я. Нашла о чем думать. «У меня сегодня заключение брака, следом инициация, а я размышляю о несоответствии характера мужа его кабинету. Все равно он большую часть времени проводит на передовой, в северном округе черной зоны, а здесь появляются редкие посещения столицы». «Мой кабинет вам не по вкусу?» — предположил Сеймур впервые после того, как мы вошли в его квартиру, взглянув на меня. «Наверное, это желание отвлечься от сложной темы, раз и он заговорил про оформление помещений». «Нет, он действительно очень уютный. Просто я представляла ваш личный кабинет иначе». «Темным, мрачным и с головами врагов на стенах», — иронично предположил он. «Надо же, он и шутить умеет». «Само собой, я понимаю, что головы врагов не вывешивают на всеобщее обозрение», — отозвалась, оценивая взглядом мягкую мебель, и в итоге направилась к софе. Перед ней как раз на журнальный столик можно положить сумочку, разложить бумаги и при этом удобно откинуться на спинку. «Конечно, моя маленькая коллекция не здесь», подтвердил Сеймур, направляясь к письменному столу. «А я ее увижу только после заключения брака?» «Само собой. Можно даже объединить наши коллекции». На твердых губах Адама появилась легкая улыбка. Глаза заискрились с задором. «О, я еще не успела ее собрать», — посетовала, нервно усмехнувшись. «У вас все впереди». Он открыл ящик стола и достал папку с документами. «Да, лишь бы не попасть в коллекции друг друга». «В моей нет девушек. Меня воспитывали в уважении к противоположному полу». «Я такими слабостями не страдаю». «Очень удобно. Если появятся враги девушки, я могу рассчитывать на жену». «А что же остается мне?» «Всегда рассчитывать на мою защиту», — просто ответил он, направляясь ко мне. И пусть слова его были произнесены в результате почти шутливого перебрасывания фразами, но они произвели на меня впечатление. Я почувствовала, что это настоящее обещание. «И от женщин тоже», — кивнула, забирая документы. «Если придется», — пожал он плечами. «Вина?» «Что?» — опешила я. «Выпьете?» «Наверное, да», — выдохнула я. «А то меня скоро начнет потряхивать от напряжения. Конечно, я не первая и не последняя, кто заключает брачный контракт. Даже можно порадоваться за себя. Сеймур — уважаемый родовитый дракон, а устроенный Вилдберном скандал почти не сказался на моем будущем. Но сменился жених, и я его совершенно не знаю. Более того, испытываю страх из-за его внешности. А он абсолютно не заинтересован во мне как девушке или личности. Ему важно только имя моего рода. Но хоть проявляет ко мне достаточно уважения и не намерен принуждать к исполнению супружеского долга. Хотя последнее мне необходимо, чтобы обелить репутацию и пройти инициацию. Вот только раньше этим щекотливым вопросом должен был заниматься красавчик Уилберн, а не пугающий Сеймур. В такой ситуации сложно сохранять хладнокровие. Но, может, хоть бокал вина поможет немного расслабиться. Красное, белое, оранжевое. «У вас есть вино из Альвиана?» «Да, ради сегодняшнего дня можно открыть». «Он разве важен?» Я старалась смотреть куда угодно, только не на лицо Адама. Но сейчас подняла взгляд к его глазам. «Мы же определились, что развод для вас неприемлем. Значит, брак — не просто временное решение». «Да», — прошептала я, ощущая, как сердце ускоряет свой бег. Осознала, что это навсегда. Если, конечно, собственная репутация имеет для меня значение. А она имеет. И значит, с этим мужчиной мы либо будем заодно на пути построения брака, либо испортим друг другу жизни. Стало страшно. Захотелось схватить документы, разорвать их, унестись прочь. И будь что будет. А дальше? Выйти замуж за того, кто возьмет бракованную невесту? Глупости. Я Уотерборн и всегда знала, что выйду за выгодного роду и выбранного отцом мужчину. Привыкла к ледяному клирику Уилберну. Как-нибудь уживусь и с суровым стражем Сеймуром. Только первый меня унизил. Второй может спасти от позора. «Да», — повторил Адам, отворачиваясь к стеклянному шкафу с напитками. «Значит, Альвиан». Я кивнула, хоть он этого не видел, и снова опустила взгляд к бумагам в своих руках. Дрожь покинула тело, уверенность вернулась в мысли. Во внутренних переживаниях я действительно забыла о гордости дочери древнего рода. Договорной брак — естественный итог моего взросления, как и близость с мужем после подписания документов. Сеймур — отличная партия, особенно в моей ситуации. И мне повезло вдвойне. Он проявляет участие к моим желаниям, вежлив, не груб. Явно не скряга, раз готов открыть в честь заключения брака редкое вино из Альвиана. Из-за закрытых границ предметы из других стран стоят запредельно дорого. Я не обязана его любить или испытывать нежность. Достаточно уважения друг к другу. А с остальным помогут инстинкты. Драконам проще в этом плане. Аромат Адама уже кружит голову. «Держите, Элиза». Сеймур передал мне бокал с прозрачной оранжевой жидкостью. Никогда не пробовала такое вино. Отец предпочитал собирать спиртное покрепче из тринаты и акрии. Да и не любитель я горячительных напитков. Но ради расслабления и возможности попробовать редкость можно сделать исключение. «За наш брак!» Мужчина аккуратно коснулся своим бокалом моего. По комнате разлился мелодичный звон. Мы кивнули друг другу и пригубили напиток. На языке разлилась свежая нежность утренних лучей солнца. Тихо промычав от удовольствия, я прикрыла глаза. «Приятная, не зря ждала своего часа», — отметил Сеймур. «Да, потрясающе», — согласилась я, открывая глаза. «Спасибо». «Вам спасибо за повод его открыть». Он опустился на кресло возле Софы. «Предлагаю обсудить план на вечер. Заказать ужин. Или вы сразу уедете к себе после?» «Я останусь на ночь. Лучше заказать еду», — решила я, делая большой глоток вина. Сеймур чуть прищурил глаза, отчего ярче обозначился шрам на его лице. Голубая радужка потемнела. «Как пожелаете, Элиза. А может, перейдем на «ты»?» «Да, так будет проще». «Тогда я закажу еду. Гостевая спальня готова. Но если есть какие-то пожелания...» «Уверена, в ней есть все необходимое». «Тогда не буду». «Ты мне не мешаешь», — слишком поспешно возразила я, останавливая его. «Чем дольше мы общаемся, тем проще. Кажется, если он уйдет, мне снова придется к нему привыкать». «Хорошо». Он удобнее расположился в кресле и вновь пригубил вино, глядя на меня в задумчивости. И мне впервые почудился в его глазах мужской интерес. Это осознание пронеслось волной мурашек по телу. Снова накатила нерешительность. «Лишь бы не струсить в самый важный момент».